Спотыкаясь и пошатываясь, Магда медленно двинулась вперед, но лишь дойдя до ручья, стала чувствовать, что страх, тревога и холод понемногу отпускают ее. И тут откуда-то сверху до ее слуха донеслись далекие крики, и туман прорезали лучи мощных прожекторов. Весь замок сразу же осветился. Вероятно, немцы обнаружили, наконец, два новых трупа. Магда уверенно шла прочь от крепости. Свет не пугал ее. Он не достигал того места, где она сейчас находилась, едва просачиваясь сюда, как солнце на дно глубокого мутного озера. Туман ловил и растворял все лучи, растворяясь в белесую мглу, которая скорее прятала девушку, чем выдавала. На этот раз Магда, не раздумывая, сходу шагнула в ледяной ручей. Ей было некогда снимать туфли и чулки. Следовало быстрее уносить отсюда ноги. Но вот над головой прошла расплывчатая тень моста, и очень скоро девушка выбралась к тому месту, где щебень, глина и валуны клали начало крутому каменистому склону. Передохнув немного, она стала карабкаться вверх, и через минуту была уже выше уровня сплошного тумана. Хотя теперь он поднялся и заполнил собой почти весь ров. Еще немного, и показался долгожданный край ровной земли. Не теряя времени, Магда пригнулась и побежала к гостинице. Но едва достигнув кустарника, обо что-то споткнулась, упала и сильно ударилась левой коленкой о камень. Невольно вскрикнув, она сразу же села, прижав ушибленное колено к груди, и разрыдалась так жалобно, что этот плач никак нельзя было отнести на счет одной только боли. Это был выход переполняющих ее чувств. Обида на отца, радости от удачного побега из замка, реакции на все, что ей пришлось увидеть, услышать и пережить в этом чудовищном месте. Выходили в замок? Конечно же, это был Глен. Но никого другого Магда и не могла пожелать сейчас встретить. Быстро вытерев рукавом слезы, она встала, вернее попыталась встать. Острая боль пронзила всю ее ногу. И Глен протянул ей ладонь, чтобы девушка не упала еще раз. «Вы ушиблись?» Голос его звучал участливо. «Ерунда. Просто синяк». Она хотела шагнуть вперед, но, наступив на больную ногу, поняла, что это будет не так-то просто. Не говоря ни слова, Глен подхватил ее на руки и зашагал к гостинице. За сегодняшнюю ночь это был уже второй случай, когда Магду несли на руках. Но сейчас все происходило совсем иначе. Руки Глена излучали тепло, растапливая упрямый холод, оставшийся после прикосновения Малосара. Магда доверчиво прильнула к нему и сразу почувствовала, как все ее страхи и тревоги, словно по волшебству, куда-то уходят. «Но как же он сумел так бесшумно подкрасться к ней? Или он все это время стоял здесь в кустах и ждал ее возвращения?» Девушка опустила голову на плечо Глена, вполне уверенная в своей безопасности. «Ах, если бы это могло длиться вечно!» Он пронес ее как пушинку через крыльцо гостиницы, пустой холл, потом вверх по лестнице и, наконец, вошел в ее комнату. Осторожно усадив Магду на край кровати, Глен тут же встал перед ней на колени. «Давайте-ка посмотрим вашу ногу». Немного поколебавшись, Магда подняла юбку чуть выше левого колена, оставив правую ногу полностью закрытой и плотно обтянула грубую ткань вокруг обнажившегося бедра. Где-то в глубине души она осознавала, что не пристало ей сидеть вот так с голой ногой перед почти незнакомым мужчиной. И все же. Через порванный темно-синий чулок виднелся свежий кровопотек на коленной чашечке. Кожа здесь посинела и начала отекать. Глен встал, подошел к тумбочке и, смочив холодной водой салфетку, приложил влажную ткань к ушибленному месту. «Это должно вам помочь», — сказал он. «Что же случилось с замком?» — рассеянно спросила Магда, уставившись на огненно-рыжие волосы Глена. Непонятное, но очень приятное тепло растекалось от его руки вверх по бедру. Магда наслаждалась этим ощущением, одновременно заставляя себя не обращать на него внимания. Глен поднял на нее глаза. «Вы же сами только что там были. Может быть, теперь именно вы сумеете ответить на этот вопрос?» «Да, я была там. Но все равно ничего не могу объяснить. Я просто не в силах понять того, что там происходит. Я знаю, что замок начал меняться с тех пор, как в нем проснулся Малосар. Но я всегда любила это место. А теперь боюсь. В нем что-то не то. И это не то нельзя ни увидеть, ни потрогать, но все равно ощущаешь его присутствие. Как иногда не надо взглядывать из окна, чувствуя приближение ненастья. Оно просто висит в воздухе и как бы проникает в вас через кожу. И что же такого необычного вы чувствуете в Малосаре? Что именно в нем не то? Он зло. Я знаю, что это звучит очень расплывчато, но он действительно само зло. Чудовищное, древнее зло, которое разрастается и процветает на смерти. Радуется всему, что пагубно для живого, а ненавидит и боится того, что мы любим и воспеваем. Магда вздрогнула, почувствовав, что слишком уж разговорилась. Но именно так я воспринимаю его. Наверное, это полная чушь. Глен одарил ее долгим внимательным взглядом, после чего наконец сказал. Вы, наверное, очень чувствительны, раз смогли все это понять. И все же. И все же там сегодня что-то случилось? Да. Малосар спас меня от двух человек, которые, по здравому рассуждению, должны бы быть в союзе со мной против него. У Глена расширились зрачки. Малосар спас человека? Да. Он меня спас и при этом убил двух немецких солдат. Магда поморщилась, вспоминая об этом. Это было ужасно. Но он не тронул меня. Странно, да? Весьма. Отняв руку от колена девушки, Глен в задумчивости провел пальцами по своим густым волосам. Магде так хотелось, чтобы он снова положил эту теплую руку назад. Но Глен, казалось, совсем позабыл о ней и теперь напряженно размышлял о чем-то. И вы убежали от него? Нет. Он сам принес меня к отцу. Магда заметила, что и это привело Глена в некоторое замешательство. Но потом он кивнул, будто нашел, наконец, разгадку. Кстати, было еще кое-что насчет Малосара? Нет. Там есть что-то кроме него. В нижнем подвале. Там кто-то движется. Может быть, именно из-за этого и раздаются те самые шаркающие звуки, которые я слышала, пока шла наверх. Шаркающие звуки? Тихо переспросил Глен. Да, будто кто-то скребет ногами. Там, в самом конце нижнего подземелья. Не говоря ни слова, Глен встал, подошел к окну и замер возле него, уставившись на замок. «Расскажите мне, пожалуйста, все, что с вами сегодня произошло, с того момента, как вы вошли в замок, и до того, как выбрались из него. И не упускайте ни единой детали». Магда в мельчайших подробностях рассказала ему все, вплоть до той самой минуты, когда Малосар опустил ее на пол в комнате отца. На этом месте она запнулась. «И что там случилось?» «Ничего». «А как чувствует себя ваш отец?» – поинтересовался Глен. «С ним все в порядке?» Несколько секунд горький ком в горле не позволял Магде говорить. Она прерывисто вздохнула. «Да-да, все нормально». Магда попыталась улыбнуться, но вместо этого на глаза вдруг сами собой навернулись слезы и тоненькими струйками потекли по щекам. Она никак не могла их сдержать. «Он велел мне уйти и оставить его наедине с Малосаром. Вы можете себе это представить? После всего, что мне пришлось пережить, чтобы попасть к нему, он говорит мне «убирайся».» Вероятно, горечь ее слов глубоко тронула Глена, потому что он вышел, наконец, из состояния задумчивости и, отвернувшись от окна, с сочувствием посмотрел на несчастную девушку. «Ему было плевать даже на то, что на меня напали двое нацистов и чуть не изнасиловали. Сволочи! Он даже не поинтересовался, больно ли мне. Единственное, что его волновало, так это то, что из-за меня у него осталось меньше времени для бесед с этим вурдалаком. Ведь я его дочь, а ему гораздо важнее теперь проводить время с этим чудовищем». Глен подошел к кровати и присел рядом с Магдой. Потом нежно обнял ее одной рукой и тихонько придвинул к себе. «Ваш отец находится в невероятном напряжении. Вы не должны забывать об этом». «А он должен помнить, что он мой отец». «Конечно», – тихо сказал Глен. «Обязательно должен». Он чуть-чуть повернулся, лег на спину и слегка потянул Магду за плечи. «Вот так. Ложитесь рядом и закройте глаза. Сейчас вы успокоитесь». Магда почувствовала, как бешено заколотилось ее сердце, и все же не стала сопротивляться, позволив ему уложить себя рядом в кровати. Она уже забыла про боль в колене и повернулась на бок лицом к нему. Так они и замерли поверх покрывала. Глен продолжал обнимать ее, а Магда прижала голову к его плечу. Тела их тоже почти соприкасались. Левой рукой она упиралась в крепкие мышцы его груди. Мысли об отце и обида на него сразу же растворились. И вместо них нахлынули совсем новые чувства. Никогда еще она не лежала рядом с мужчиной. Но это было страшно и приятно одновременно. Исходящие от него волны силы и нежности каким-то дивным теплом обволакивали ее тело и заставляли кружиться голову. В тех местах, где Магда чувствовала его прикосновение, будто крошечные стрелы пронзали ее, как небольшие электрические разряды. Они проникали сквозь одежду. И эта одежда стала мешать ей. Вдруг, повинуясь какому-то безудержному порыву, Магда приподняла голову и поцеловала его в губы. Гален сразу же приник к ней, но через мгновение отстранился. «Магда». Она смотрела ему прямо в глаза и видела, как смешались там желания, сомнения и даже испуг. Гален был удивлен не меньше ее самой. Но она ничего не имела в виду своим поцелуем. Просто у нее появилась такая потребность, и терпеть больше не было сил. Ее тело действовало как бы отдельно от разума, и она не старалась остановить его. Такой момент может никогда больше не повториться. Все должно произойти сейчас. Она хотела, чтобы Глен овладел ею, но не решалась произнести это вслух. «Когда-нибудь, Магда», — сказал он, будто прочитав ее мысли. А потом нежно отвел ее голову и положил себе на плечо. «Когда-нибудь, но не теперь. Не сегодня». Он погладил девушку по волосам и сказал ей, чтобы она постаралась заснуть. Как ни странно, этого обещания оказалось вполне достаточно. Страсть и пыл сразу покинули ее, и вместе с ними ушли куда-то все воспоминания о страшных испытаниях этой ночи. Даже мысли об отце и о том, что с ним сейчас происходит, как будто смыло волной абсолютного спокойствия. Время от времени какие-то отдельные вопросы еще слегка будоражили ее разум. Но постепенно и они, как круги на воде, становились все незаметнее, растекаясь по ровной глади ее сознания. Вместо этого где-то вдали возник пленительный образ Глена. Кто же он на самом деле такой? И как правильно она все-таки поступила, решив остаться с ним так близко наедине. Глен. Было похоже, что он знает о замке и Малосаре гораздо больше, чем старается показать. Магда припомнила, что когда разговаривала с ним об устройстве крепости, у нее сложилось впечатление, что он знаком с ним не хуже ее самой. Его нисколько не удивил ее рассказ о потайной винтовой лестнице в основании башни и о проходе с этой лестницы в нижний подвал. И по мнению Магды, здесь был всего один разумный ответ. Он сам прекрасно знал об их существовании. Хотя все это, конечно, были пустячные сомнения. Если ей удалось обнаружить скрытый вход в башню, то нельзя исключить, что то же самое мог сделать и любой другой. Но сейчас для Магды было главным не это, а то, что она впервые почувствовала себя в полной безопасности и тепле. И была желаема. И вскоре, незаметно для себя, она заснула.